Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в Миргородский поветовый суд. В чем оно состояло, об этом можно узнать из следующей главы. Глава четвертая. О том, что произошло в присутствии Миргородского поветового суда. Чудный город Миргород, каких в нем нет строений. И под соломенную, и под очеретяную, даже под деревянную крышей. Направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень. По нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы. Роскошь! Плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным. Или напяленную плахту, или сорочку, или шароварами. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества. И потому каждый вешает, что ему вздумается. Если будете подходить к площади, то на время остановитесь полюбоваться видом. На ней находится лужа. Удивительная лужа. Единственная, какую только вам удавалось когда видеть. Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа. Дома и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее. Но я тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый суд. Дубовый ли он или березовый, мне нет дела, но в нем, милостивый государь, 8 окошек. 8 окошек в ряд. Прямо на площадь и на то водное пространство, о котором я уже говорил, о котором городничий называет озером. Один только он окрашен цветом гранита. Прочие все дома в Миргороде просто выбелены. Крыша на нем вся деревянная и была бы даже выкрашена красную краской, если бы приготовленные для того масло канцелярские, приправивши луком, не съели, что было как нарочно во время поста, и крыша осталась некрашенной. На площадь выступает крыльцо, на котором часто бегают куры, от того, что на крыльце почти всегда рассыпаны крупы или что-нибудь съестное, что, впрочем, делается ненарочно, но единственное от неосторожности просителей. Он разделен на 2 половины. В одной присутствие, в другой – арестантское. В той половине, где присутствие, находятся 2 комнаты – чистые, выбеленные. Одна передняя для просителей, в другой – стол, убранный чернильными пятнами. На нем зерцало. 4 стула дубовые с высокими спинками. Возле стен сундуки, кованые железом, в которых сохранились кипы поветовой ябеды. На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный ваксою. Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тоньше Ивана Никифоровича, с добрую миною, в замасленном халате, с трубкою, чашкою, чаю, разговаривал с подсудком. У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу, сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее. Итак, судья разговаривал с подсудком. Босая девка держала в стороне поднос с чашками. В конце стола секретарь читал решение дела, но таким однообразным и унывным тоном, что сам подсудимый заснул бы, слушая. Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не вошел в занимательный между тем разговор. «Я нарочно старался узнать», — говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки, «каким образом это делается, что они поют хорошо? У меня был славный дрозд 2 года тому назад, и что ж, вдруг испортился совсем. Начал петь бог знает что, чем далее хуже, хуже, стал картавить, хрипеть, хоть выбрать». А ведь самый вздор — это вот от чего делается. Под горлышком делается бобон, меньше горошинки. Этот бобончик нужно только проколоть иголкою. Меня научил этому Захар Прокофьевич. Именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образ. «Прикажете, Демьян Демьянович, читать другое?» — прервал секретарь, уже несколько минут как окончивший чтение. «А вы уже прочитали? Представьте, как скоро! Я и не услышал ничего. Да где же оно? Давайте его сюда, я подпишу». «А что там еще у вас?» «Дело казака Бакитька о краденой корове». «Хорошо, читайте». «Да, так приезжаю я к нему, я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня. К водке был подан балык единственный, да не нашего балыка, которым при этом судья сделал языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, которым угощает наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечкою. Но икры отведал, прекрасная икра. Нечего сказать, отличнейшая. Потом выпил я водки персиковой, настойной на золототысячник. Была и шафранная. Но шафранный, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно ведь очень хорошо наперед, как говорят, раззадорить аппетит. А потом уже завершить. «Ах, слыхом слыхать, видом видать!» — вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича. «Бог в помощь! Желаю здравствовать!» — произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны со свойственной ему одному приятностью. Боже мой, как он умел обворожить всех своим обращением. Тонкости такое нигде не видывал. Он знал очень хорошо сам свое достоинство и потому на всеобщее почтение смотрел как на должное. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу, нос его потянул с верхней губы весь табак, что всегда было у него знаком большого удовольствия. «Чем прикажете почивать вас, Иван Иванович?» — спросил он. «Не прикажете ли чашку чаю?» «Нет, весьма благодарю», — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел. «Сделайте милость, одну чашечку», — повторил судья. «Нет, благодарю, весьма доволен гостеприимством», — отвечал Иван Иванович. Поклонился и сел. «Одну чашку», — повторил судья. «Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович». При этом Иван Иванович поклонился и сел. «Чашечку». «Уж так и быть, разве чашечку», — произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу. Господи Боже, какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки. «Не прикажете ли еще чашечку?» «Покорно благодарствую», — отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь. «Сделайте одолжение, Иван Иванович». «Не могу, весьма благодарен». При этом Иван Иванович поклонился и сел. «Иван Иванович, сделайте дружбу, одну чашечку».

чтобы можно было решить полюбовную сделкою. Прощайте. Прощайте и вы, господа, продолжал он, с той же важностью обратившись ко всем. Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие. И ушел, оставив в изумлении все присутствие.